Гарри Поттер и современная магия 3. Глава 1. 16 лет спустя. Экспериментальный портальный круг вспыхнул. Это должна была быть первая опытная пара вновь отстроенных и практически забытых так называемых портальных пар. Ни одной действующей на данный момент ни на территории Японии, ни в мире в целом, не было. Оставшиеся без пары арки, да. А вот именно парные врата, нет. Их запуск должен был ознаменовать будущее. Но, увы, что-то пошло не так, что-то где-то не досмотрели, не досчитали, не учли. Свечение арки из сине-белого преобразилось в хаотично меняющиеся цвета и их оттенки. Активированная арка пошла трещинами, и даже полное ее отсечение от поступающих извне потоков энергии не произвело сколь бы то ни было действенного эффекта. Свечение продолжило, пусть и чуть медленнее, но тем не менее нарастать, энергии мировых магических потоков резонировали и отзывались самыми причудливыми образами. Последнее, о чем успел подумать Тацуя, было то, что надо защитить сюзерена. Дернулся в его сторону, но, яркая, ослепившая его на целую, как ему показалось, минуту вспышка, не дала увидеть результат созданного им защитного плетения, заставив по инерции продолжить движение. Но он был уверен в том, что успел оттолкнуть и поставить щит, а в следующий миг мир взорвался миллионами цветных всполохов. Все цвета, все оттенки, вообще все. Сколько это продолжалось? Секунду, минуту, час, отметившись месяц назад свое 34-летие, Тацуя не знал. Но вот совершенно внезапно все стихло. Глаза по-прежнему слепило, и обладающий серо-стальными с вкраплениями серебристого оттенка глазами, мужчина с азиатской, разбавленный явно чем-то европейским внешностью, крепко зажмурился. На то, чтобы понять тот факт, что под спиной у него прогретая, по-летнему теплая земля, а чем-то слепящим его, судя по всему, является находящееся в зените солнце, Тацуе потребовалось без малого минута. Минута, за которую он более или менее уложил в своей голове происходящее. Теория множественности миров, вот то крайнее, о чем они говорили с Сэмпэем. Гарри был упрям и доказывал то, что, по его мнению, было совершенно очевидным фактом. Будто бы есть миллионы альтернативных, расположенных рядом, если так, конечно, можно выражаться, при подобных масштабах, вселенных, иногда похожих, а иногда нет. Слушал его Тацуя скорее из вежливости, так как сам он этих взглядов не придерживался. В перемещение подобного рода не верил и вообще проявлял во всем с этим связанном стоический скептицизм. И вот, как он и предупреждал, испытания портала, судя по всему, провалились. Ни арки, ни здания, ни единой живой души. Скорее машинально, чем осознанно, бросил сеть определения, и лишь километрах в 40 почувствовал хоть какой-то разумный отклик. Сосредоточился. Пастух обыкновенный и стадо при нем. Овцы ангорские, кажется, да, точно, ангорские, подумал машинально считывающий приносимую сетью информацию Тацуя. Чуть больше энергии появились первые отголоски селений, а затем разогнанное магией черного рыцаря заклинание понеслось вдаль. Города, селения, поля, водоемы, реки, берега и, наконец, море, а если точнее, то, судя по всему, океан. Коснувшись сознанием другой его оконечности, Тацуя понял, что находится он, судя по всему, в Британии, а если точнее, то где-то в предгорьях Шотландии. Ландшафт и береговая линия на это намекали четко и недвусмысленно. За водной гладью что-то похожее на Америку, с другой стороны характерный, словно бы готовый к осаде зверь. Трудно хотя бы приблизительно не сориентироваться, особенно если географию в школе учил. Учился Тацуя на совести, как следствие, свое географическое положение определил более-менее точно. Где-то в глубине солнечного сплетения пренеприятно кольнуло. И так как такое ощущение он за всю свою жизнь испытывал всего лишь дважды, то и перепутать с чем-либо было категорически невозможно. Одно уверенное и уже давным-давно отработанное до автоматизма движение, и вот он уже оказался неподалеку от самой обыкновенной детской площадки. Лесенки, горка, песочница, качели. Международный, можно сказать, стандарт. И именно на этой самой площадке трое мальчишек, совершенно не стесняясь, пинали ногами свернувшегося в клубочек четвертого. Щуплый, взлохмаченный, его черные как смоль волосы были в пыли. Характерный металлический хруст ознаменовал безвременную, хотя и ожидаемую в подобных обстоятельствах кончину затоптанных одним из хулиганов очков велосипедов. Ждать более не имело какого-либо смысла, картина была, как говорится, маслом, а разобраться он сможет и позже. И так как прямой угрозы жизни в текущий момент не наблюдалось, стоявший до этого неподалеку от площадки Тацуя, попросту подошел, и тем неожиданнее для хулиганов оказались вспыхнувшие болью захваченные и ловко выкрученные щипковым захватом уши. «Ай-яй-яй!» – заголосили тот, что пожирнее, и тот, что с виду был практически как крыса, резко потянувшиеся куда-то вверх мальчишки. Никаких окриков, никаких угроз, просто и эффективно. Жаль, третьей руки у него нет, тогда бы оказавшийся более сообразительным третий тоже обиженным бы не ушел. И тем не менее, его пятки уже сверкали где-то на краю детского комплекса, чего никак нельзя было сказать о двоих попавшихся. Их выкрученные, пальцами Тацуи, уши были для них надежнее любого якоря. Но вот, судя по всему, отошедший от первого шока первый мальчишка, тот, что пухлее, сменил свои «ай-ой» на «я маме расскажу», тогда как второй, стоящий практически на цепочках, таким образом минимизирующий свои страдания, попросту вытаращился на незнакомого им и от этого такого страшного дядю, судя по всему, еще и иностранца. «И что же именно ты ей скажешь?» «Дай угадаю, признаешься в том, что вместе с дружками избивал сверстника», с нескрываемыми нотками любопытства совершенно невозмутимо произнес и не думающий отпускать свою добычу Тацуя. «Мой отец, он, что он, накажет тебя за недостойное английского джентльмена поведение? Лично я, будь ты моим сыном, именно так бы с тобой и поступил. Отходил бы розгами, да в угол на гальку, а лучше и вовсе на крошку из гранита», припомнил выпадавшие ему, некогда по малолетству, вследствие неподчинения приказам, напасти Тацуя. «Да он, да я, маленький, невоспитанный, жирный недохряк, вот кто ты и, судя по всему, отец твой в точности такой же. Быть может, мне полицию вызвать?» «Да, точно, именно так я и сделаю». «Не надо, сэр, пожалуйста, сэр, это просто игра, отпустите их, пожалуйста», прошептал успевший встать на ноги и даже подобравший свои, как оказалось, переломившиеся ровно посередине очки, черноволосый мальчик. «Уверен, а то мне так не думается». «Уверен, сэр», произнес, подслеповато щурящийся, зеленоглазый мальчик. «Практически копия Кокерутина», подумал вспомнивший старшего сына своего сэмпая Тацуя. Родившийся через год с небольшим после всего на них свалившегося мальчик был точной копией своего отца. Те же непослушные волосы, глаза и даже очки. Только для чтения, правда, и тем не менее с ними они были практически неотличимы. Младшие были уже не такими, в маму пошли, и вот перед ним оказался в точности такой же, как и его крестник, мальчишка. Те же глаза, те же даже сейчас, уже в таком возрасте, упрямые волевые черты. Гарри как-то раз рассказывал, и все, вообще все было один к одному, и даже связь, надорванная, как будто бы односторонняя и идущая теперь уже скорее от самого Тацуи, чем от ребенка. Хрупкая, отвернуться и стает, исчезнет словно предрассветный туман. Именно в этот миг до Тацуи в полной мере дошло. «Ты как всегда оказался прав, сэмпай, я тебе не поверил, а ты был как всегда прав», мысленно практически простонал наконец в полной мере сообразивший, что именно и как именно произошло маг. И так как ставший его другом и сюзереном Гарри ни словом, ни делом ни единожды не упоминал о том, что они могли бы быть до всего этого знакомы. «Ты как всегда оказался прав», констатировал очевидное более или менее понявший что, где и как Тацуя, сделав вид, будто бы что-то обдумывает, скорее для острастки, чем пользы ради, еще раз выкрутил уши у обоих хулиганов и вроде бы случайно выпустил. Правда, сделал это так, что оба, потеряв равновесие, упали, и лишь после этого мальчишки, что было сил, вначале ползком, а затем уже бегом ломанулись, куда глаза глядят. Легкая аура страха на так и оставшегося рядом с ним, уже без всякого сомнения, Гарри, никак не подействовала. «Ну и чего мы стоим?» — поинтересовался Тацуя, с любопытством изучая своего, наверное, теперь уже подопечного. «Я это, поблагодарить хотел, сэр, вы мне очень помогли, сэр», — робко и с запинками через слово произнес так и оставшийся напротив него черноволосый мальчик. «Натворил-то хоть чего?» «Я, нет, сэр, я ничего им не делал, это у них игра такая, они называют это охотой на Гарри, и я, в общем, сегодня мне не повезло». «Вот оно что, охота на Гарри значит. Что ж, ясно, и ты уверен, что тебе не нужна помощь?» «Точно», для верности еще и кивнув, ответил непонятно почему ставший таким храбрым Гарри. «Ну как знаешь, парень», и чуть подумав добавил, «я вообще-то из Лондона прибыл, дом себе присматриваю, от городского шума устал, а у вас тут тихо, ну почти», с явным намеком на произошедшее произнес обдумывающий, что и как лучше сделать Тацуя. «У нас и вправду очень тихий городок, сэр», — произнес утирающий разбитую во время драки, сочащуюся кровью губу мальчик. «Может быть, ты подскажешь мне, нет ли в вашем городке выставленного на продажу жилья?» «Да, сэр, конечно, сэр», — практически выпалил обрадованный тем, что сможет как бы то ни было отблагодарить своего столь неожиданного спасителя Гарри. «На центральной парковой два дома, я таблички по дороге в школу видел, но только то совсем элитный район, не то, что у нас на Тисовой». «О, благодарю за подсказку», — кивнул мальчику Тацуя. Оглядевшись по сторонам, мужчина направился в, как он был уверен, нужную ему сторону. Спустя секунд 30 не захотевший оставаться один Гарри его догнал и вызвался побыть кем-то вроде гида. Домой ему совершенно не хотелось, там сейчас скорее всего Дадли выдумывает очередную пакость про него. О том, что его прохожий за ухо оттаскал, кузен, разумеется, матери не скажет, а вот небылицу о нем, о Гарри, чисто из мести, это наверняка. Так и дошли до парковой, думая каждый о своем. Представившийся, еще в самом начале их пути, как Шиба Тацуя мужчина в ногу с ним следовал получившимся у них маршрутом и через 20 минут оказался у первого из упомянутых Гарри домов. Оставаться рядом и далее поводов у мальчика уже не было и пришлось распрощаться. Гарри уже скрывался за углом, когда внимательно смотрящий ему вслед Тацуя окончательно принял решение. «Не бойся, мой маленький сюзерен, ты не один, теперь уже нет». Глава 2. Спустя 3 недели в Литл Уингинге появился новый жилец. Наполовину японец, наполовину европеец. Статный, красивый, высокий, подтянутый. Он будоражил умы всех. От кумушек в их садоводческом клубе да нет-нет, да и поглядывающих на его подтянутое, поджарое тело добропорядочных, но уже успевших обзавестись каким-никаким брюшком англичан. Спустя неделю все повторилось. В смысле, очередная охота на Гарри вновь закончилась вывернутыми и отзывающимися болью ушами, а также обещанием, что уши он и могут подобного и не выдержать и отвалиться. Тацуя прочитал целую лекцию, Дадли и его шайки, на тему соединительных тканей, их свойств, возможностей и так далее. И вид у них при этом был, ну в точности как у тех самых бандерлогов из недавно прочитанного ими рассказа Киплинга, заданного на лето. Также слушающему рассказ своего нового знакомого Гарри, так и хотелось с характерным присвистом шипением произнести: «Близзжи бандерлоги, ты заходи, если что, у меня библиотека большая есть, фэнтези много, сказок там всяких, рыцари, замки и тому подобное. Не только, конечно, но про эльфов там, всяких гномов почитать я люблю», — произнес с минуту как отпустивший хулиганов Тацуя, Толкиена читал, «Властелин колец», «Соотечественник твой написал, не слышал», — продолжил мужчина, наблюдая за тем, как качает своей вихрастой головой зеленоглазый мальчишка. «Нет, сэр, я только книгу джунглей прочитал, очень интересная». «Согласен, хорошая вещь, стоящая. Ты приходи, я тебе Хоббита прочитать дам, и Властелина колец тоже. Средиземье, приключения, магия», — произнес внимательно отслеживающий реакции ребенка взрослый. «Вы правда разрешите мне, сэр?» — практически выпалил Гарри, буквально ошарашенный свалившимся на него счастьем. «Раз пригласил, значит разрешу. Приходи, когда будет время», — отозвался весьма многое почерпнувший из этого разговора Тацуя. О магии мальчик, судя по всему, не знал, как и его оставшийся в том другом, пусть и очень похожем мире, сэмпай. Вообще никак не прореагировал, ничего, за исключением обычного детского интереса. Стук в дверь раздался спустя неделю. На пороге, конечно же, был именно он. Зеленоглазый, в очках, по центру перемотанных скотчем, 8-летний щуплый на вид мальчишка. От опытного взора отца троих детей не укрылась ни разбитая по новой губа, ни явно досаждающий мальчику ушиб на левом боку. «Добрый день, Шиба-сан, я это, вы ведь сказали, что если получится. Проходи, обувь оставляй в прихожей, у меня на родине в обуви по дому ходить не принято». «Да, сэр, то есть простите, я хотел сказать Шиба сама», — стушевавшись, произнес снимающий свои порядочно стоптанные, а кое-где еще и дырявые кроссовки Гарри, и, чуть запнувшись, добавил: «Я ведь все правильно произнес, я в библиотеке вычитал». «Почти верно», — похвалил столь дельное для юного, пусть и не знающего об этом всем, мага начинания Тацуя. «Сан и сама разные обращения, но в нашем случае оба они, как, собственно, и сэр, более чем применимы. Сан – это практически универсально. Ни один японец не оскорбится, если кто бы то ни было, а тем более не японец к нему таким образом обратиться. По сути, сан в некотором роде можно приравнять к принятому в Англии сэр, а вот сама это подчеркнуто уважительно, и такое обращение к незнакомцу может вызвать, как минимум, удивление. «Я запомню, Шиба сама», явно выделив это самое «сама» голосом ответил мальчик. «В таком случае проходи, библиотека прямо по коридору, и от гостиной направо», улыбнулся столь похожему на его собственного сэмпэ упрямству Тацуя. «Нет, сравнивать этих двоих категорически не получалось, и пусть здесь и сейчас они были совершенно разными, это никак не мешало, а тем временем удовлетворяющий свое присущее ему, как и любому другому ребенку его возраста, любопытство Гарри вертел головой. Библиотеку мальчик, разумеется, посмотрел, и даже стеллаж с детскими книгами отыскал. Последний ему, разумеется, понравился. Глаза так и разбегались по полкам. Богатство, как оно есть богатство. Не потрепанное, будто бы и вовсе совсем новое. Но главное, все полки в доступности, всего лишь руку протяни. Все книги как будто бы специально поставлены так, чтобы без проблем при его росте дотянуться. Чуть постояв, Гарри аккуратно провел по корешкам пальцем, задержался на детской версии рассказов о рыцарях круглого стола с картинками. «Властелин колец», «Сага о драконах», а в самом конце ряда обнаружились «Дневники юного айкидоки», «Боевое искусство Шаолиня», «История», «Теория и практика», «Иммунитет против страха», «Боевые искусства как способ проживания жизни и построения характера», «Дзюдо», «Техника самообороны», «Дзюдо», «Практическое пособие в рисунках» и еще несколько. Все красочные, но при этом лаконичные и манящие. В итоге остановился на той, что называлось киокушинкой карате, Масута Цуаямы, или как победить собственный страх. Было в ней что-то по-настоящему завораживающее, привлекательное. Зачитался, всполошенно подумал отреагировавший на включившийся в помещении свет Гарри. И именно в этот момент увидел улыбающегося ему Шибу сама. В руках у того был небольшой поднос с чаем, и нехитрыми, без каких бы то ни было изысков булочками. Обычные, совершенно определенно магазинные, скорее всего из пекарни за поворотом, сканы. Уже 5 часов, поэтому не стесняйся и угощайся, сообщил он, ставя поднос на столик, а заметив выбранную ребенком книгу, продолжил: ау, карате значит, драконы и эльфы по вкусу, как я понимаю, не пришлись. Я хотел... «Я так устал, Шиба сама, мне надоело то, что меня постоянно гоняют, то псину на меня спустит, то втроем вчетвером загонит, а тут написано, что, я знаю, что тут написано, это ведь вводное пособие по одному из видов карате, притом далеко не самому простому», после чего немного помолчал и дождавшись, когда ребенок сделает глоток чая, продолжил: «Хотел бы ты научиться». «Конечно», горячо выпалил не сразу сообразивший, что же именно у него спросили Гарри, вот только, и тут же, на глазах поникнув, продолжил: «Никто не станет оплачивать мне секцию, я юрод, нахлебник и тому подобное, дядя и тетя никогда ничего подобного для меня не сделают, вот оно как, ну да это и вовсе не проблема, мальчик ты хороший и, кто бы там что ни говорил, ни разу не юродивый, а что до секции, зачем она, если я и так мастер 6-го дана, дочитал ведь уже до градации, вижу, что дочитал». Кивнув на почти дочитанную книгу, продолжил Тацуя: «В общем, если ты сам этого хочешь, то я тебя научу, как это положено, как учитель ученика. Все данные у тебя есть, шлифануть немного, физическую форму подтянуть. Правда, вы правда согласитесь меня учить, Шиба сама?» — выпалил едва верящий в свое счастье Гарри. И, совершенно неожиданно словив в собственной голове образ одетого в кимоно черноволосого парня, почти не задумываясь его повторил: «Кимоно, правда, сейчас не было, но приняв, как он впоследствии узнал, позу сидза, которая практически правильно перетекла в дзары и немного угловато, но для первого раза сумел. Научите меня, Шиба сама», — произнес замерший около него на полу ребенок. «Научите меня, как победить свой собственный страх». Вот даже прямо так, и ведь почти правильно, чуть с растяжкой поработать, протянул Тацуя, и вправду удивившийся такой его прыткости, и чуть помедлив добавил: «Ты ведь понимаешь, что обратного пути у тебя уже не будет. Ты просишь меня совершенно не по европейским канонам, и если я соглашусь, то и учить тебя я буду точно так же, как и меня самого когда-то, с поправками на возраст и навыки, разумеется, но тем не менее, никаких поблажек, никаких я не могу, устал, мне лень». Первая же попытка чего-либо подобного – и мы с тобой распрощаемся. Тратить время на индивидуальные занятия, с тем, кому они даром не нужны, прости, Гарри, но тут я умою руки. Я буду стараться и отлынивать ни за что не стану. Правда, наверное, не всегда смогу, дядя и тетя, они. Это-то понятно, чуть смягченным, с нотками понимания, тоном ответил мальчику Тацуя. И это как раз причисляется к, скажем так, обстоятельствам непреодолимой для тебя сейчас силы. Все же, что вне, не котируется. И полученная в школе двойка, и, как ее следствие наказание, это вовсе не непреодолимая сила. Это лень, твоя и только твоя. Сам получил, сам себя наказал. Я понятно выражаюсь? Да, сенси, с осторожностью, как бы пробуя произносимое, сообщил Гарри. Ну раз так, то пошли, покажу тебе свою тренировочную, не прямо аутентичный дадзё, конечно, но европейский его вариант. Именно так Гарри и оказался в помещении, которое он после пусть и незаконченного им еще прочтения, но тем не менее, уже воспринимал, как нечто если не божественное, то где-то рядом с ним находящееся. Послушно повторил за согласившимся его всему обучить сенсеем предшествующий шагу на татами поклон и неуверенно попробовал босой ногой он и. Безразмерные носки дяди Вернона мальчик предварительно снял, после чего выслушал короткую и очень поучительную лекцию о том, что такое уважение к ивдадзё, как оно проявляется, что делать можно, а что нет. А затем выяснилось, что у наставника даже кимоно для него, и то нашлось. Всего минуту, ну, может быть, две побыл в помещении один, а когда наставник вернулся, тоже кстати уже переодевшимся в собственное кимоно, у него в руках был легкий на вид сверток, оказавшийся ничем иным, как выглядящим будто бы и вовсе совсем новым кимоно, прилагающимися к нему штанами на резинке и белого цвета поясом. Сам Шиба-сенси был опоясан поясом черным, с неизвестными для Гарри пока символами и обозначающими дан носителя идущими в ряд полосками нашивками. «Вот, возьми», — произнес протянувший ему обновки Тацуя. «Это мое детское, я думаю ты заметил, что оно как будто бы новое. И это мой тебе первый урок, Гарри, всегда будь бережлив. Как видишь, я на практике доказал, что это более чем возможно. То, с каким благоговением мальчик принял на деле никакое не его, а очень даже совершенно новое кимоно, заставило едва заметно поморщиться. Врать своему сюзерену, да маленькому, да совершенно неопытному, а уж если он еще и контактер. И это исключительное счастье, что дар мальчика пока что спит. Хотя спит ли, Сигза тот же, да и Дзары он выполнил практически безупречно. Никогда ведь этого даже не видел и тем не менее все в точности выполнил. Растяжки чуть больше и вообще идеально получилось бы. И оттого было только погание, но и не сказать, что не жалел, что на книгу нужную чары наложил, да и сами книги специально для него купил и в библиотеке поставил. Нет, рано еще, мысленно одернул сам себя увлекшийся и оттого не заметивший того, как уже переодевшийся в новенькое, купленное немного на вырост облачение, Гарри вернулся на татами и встал перед ним в ожидании того, чему же и как же именно его будут учить. Даже пояс совершенно правильно завязал, хмыкнул про себя Тацуя. Вслух же, молодец, дай-ка подумать, я надеюсь, ты понимаешь, что прям вот сразу, каким-либо приемом я тебя не научу. Начинать надо не с них, а с азов, азов и основ. А потому повторяй за мной, посмотрим, что именно и как именно ты можешь, а что нет. Следующие полчаса послушной воли своего учителя Гарри, вначале тянулся, как мог и как умел, затем бегал, прыгал и даже несколько десятков раз кувыркался. А вот после ему таки разрешили попробовать. Протянули, опять-таки выглядящие будто бы только что из магазина, перчатки без пальцев, тогда как сам Шиба-сенси вооружился чем-то похожим на кожаную ракетку переростка для настольного тенниса и после этого приказал ему бить со всей силы. И Гарри ударил, вначале неуверенно, затем снова, снова и еще раз. В какой-то момент на месте ракетки переростка оказались его давешние, да и сегодняшние тоже обидчики. Удары стали сильнее, резче, а учитель только подбадривал. Руку выше, локти прямее. Куда ты руки опустил? Бей как положено. Раздавалось вокруг и Гарри молотил, как он впоследствии узнал, лапу. Правый, левый, вновь правый, и так пока хватало сил. Унялся только практически через полчаса. Сам того не заметил, как три полных круга под адзё сделал, от стены до стены и обратно, и так трижды, а ведь стоящий перед ним Тацуя и не думал поддаваться. Мальчик на полном серьезе своим натиском принуждал его отступать, медленно, нехотя, будто бы с линцой, И тем не менее шаг за шагом, сантиметр за сантиметром, бил ребенок, как говорится, от души. По щекам мальчика текли слезы, и стоящий перед ним наставник прекрасно его понимал. Через это, именно так он наконец нашел выход. Его эмоции прорвались и, направленные в нужное русло, миновав стадию стихийного колдовства, преобразились во вполне себе пристойную отработку базовых для карате техник. На то, чтобы отдышаться, потребовалось минут 10, которые упавший на татами Гарри провел, смотря слабо способными различить что-либо, все еще влажными от слез глазами в потолок. И лишь полностью успокоившись, спохватился и, вновь приняв столь удачно удающуюся ему сидза, принялся извиняться. Так накипело, чуть поведя бровью поинтересовался и так все прекрасно понимающий Тацуя. «Да, сенси», — выпалил начавший вновь заводиться ребенок. «Она, они, а я не мог, как Шкера, понимаете, я так устал. Потерпи, вскоре это изменится, но помни, я не буду учить местного хулигана. Ты не хулиган, ты боец, а бойцы никогда, слышишь, никогда не применяют своего искусства без выраженной и более чем веской на то причины. Да, сенси, я понимаю, сенси, но если они, а вот если они, то тогда да, тогда можно осторожно и максимально аккуратно, но право на самозащиту у тебя никто и никогда не отбирал. Ну а чтобы и вовсе не пришлось, первые наши занятия мы целиком и полностью посвятим твоему телу. С духом у тебя и так все в полном порядке», — пояснил ребенку, поймавший его изумленный взгляд, Тацуя. «Удар без должной за ним базы ничто, свою силу ты уже вполне оценил. Но вот если в точности так же в лапу ударю я, держащий ее отшатнется минимум на метр, а если его комплекция будет меньше моей, так и вовсе улететь может. Что касается тебя, то сейчас твой максимум 3 сантиметра, ровно настолько тебе удалось меня сдвинуть, дважды в угаре эмоционального всплеска. Как следствие, на текущий момент, это тот предел, который тебе сейчас подвластен. За него без должной подготовки ты не выйдешь, и даже поставь я тебе технику, не поможет. Удар будет верным, выверенным до миллиметра, но практически никаким, не будет в нем силы, а значит и толку от него тоже не будет. Показуха одна, а оно тебе надо? Нет, сенси», — отчаянно замотав головой, выпалил чуть не вскочивший на ноги мальчик, сидящий перед ним. «Ну тогда начинать мы будем с физики, а также закаливания. Дело это несложное, ни разу не хитрое, зато полезное». Услышавший про закаливание, мальчик невольно зябко поежился. В доме у Дурсли горячая вода ему не полагалась. Точнее, полагалась, но лучше бы и вправду нет. Одни только упреки, попрекания в дармоедстве и разорении добропорядочного бюджета столь же добропорядочной английской семьи. А потому едва помылся и сразу на улицу отрабатывать. Машину там мыть, газон косить. Как следствие, что мылся, что нет, а по возвращении новая порция упреков. На этот раз уже за то, что не свеж и, как это ни странно, не мыт. На самом деле Гарри был уверен в том, что даже используя он только и исключительно холодную воду, а умывался он, к примеру, и так только лишь ей, ему выговаривали бы уже за нее. А если не за нее, так за что бы то ни было другое. Чтобы тетя Петунья, да не нашла за что своего племянника взгреть. Честное слово, просите что попроще. И тем сильнее было его удивление, но сенси не был бы сенсеем, если бы не объяснил. Как оказалось, закаляться можно и у него. Душевая, оборудованная буквально через дверь от импровизированного додзё, всегда к услугам тренирующегося. А также и то, что чистота тела, как и уважение к учителю и самому додзё, есть неотъемлемые части единого целого, именующегося восточными боевыми единоборствами. Воровато оглядывающийся Гарри посмотрел на часы. Дело было не шуточным, хотя это для кого как, но, если ты живешь в доме у Дурсли, да еще и на правах племянника из Чулана, часы показывали без четверти 6, и на дело Гарри вышел с опаской. И дело это состояло в добыче стирального порошка, точнее даже не его, а, как велел ему сенси, обыкновенной пищевой соды. Он и в доме Дурсли, естественно, имелось, и именно ради ее добычи Гарри и решился. Выбрался из чулана и, воровато оглядываясь, то на часы, то в сторону лестницы, при этом прислушиваясь к царящей в доме, утренней ничем кроме дядиного храпа ненарушаемой, тишине, добрался до нужной ему на кухне полки, и, стараясь ни звуком, ни скрипом себя не выдать, приставив к напольной тумбе стул, забрался на него. Початая пачка отыскалась довольно быстро и, вооружившись заранее раздобытым бумажным пакетом, принялся за кропотливое и очень аккуратное пересыпание. На все про все ребенку потребовалось немногим более 5 минут, за которые под храп дяди, раздающийся из хозяйской спальни, сердце дважды его чуть не покинуло его грудную клетку. Но вот в пакет перекочевало достаточное количество заветного порошка и так же тихо, как и залез спустившийся Гарри, вернул все на свои места и, убедившись в том, что стул поставлен в точности так же, как и до этого, скрылся в своем чулане. Сода потребовалась мальчику для стирки собственного кимоно, и если ополоснуться он мог и чистой водой, то вот вещи отстирать. Пришлось спрашивать у сенсея, а тот и сказал: «Содой, мол, воспользуйся». Без задней мысли, ведь Тацуя и представить себе не мог, насколько же на самом деле у мальчика все плохо. Знал бы, попросту сам бы в машинку закинул, да и делов то, но нет. Мальчик спросил, чем можно оттереть засалившийся воротник и манжеты, Тацуя, не задумываясь, ответил. И вот по окончании третьей по счету уже тренировки с немалым изумлением пронаблюдал за тем, как добывший из рюкзака небольшой бумажный пакетик ребенок, склонившись над раковиной, усердно оттирает воротник и манжеты собственного кимоно. Со средством Тацуя его не обманул, и как следствие со стиркой мальчик справился довольно-таки быстро. Полюбовавшись на ставшие вновь белыми манжеты и ворот, как смог прополоскал кимоно в раковине, после чего аккуратно сложил и разгладил оное. Мешать всему этому Тацуя не рискнул и лишь после ухода подопечного подобрал тренировочный комплект Гарри и вместе со своим закинул в стиральную машину. Ручная стирка – это, разумеется, хорошо, но автоматическую в этом мире еще никто не отменял. Глава 3. Следующие три недели прошли как по нотам. Пирс Палкинс, а также Гордон Малкольм уехали на отдых, с родителями, естественно. Дурсли же никуда не ездили, и восьмое лето Гарри Поттера прошло, можно сказать, совершенно обыденно. И так как дружки Дадли, пусть и на время, тем не менее покинули Литл Уингинг, он им почти не интересовался. Играл в приставку Sega Genesis, доставшуюся ему на прошедший 4 недели назад день рождения, смотрел телевизор и гонял балду. В общем, делал все, что только можно делать, лишь бы ничего не делать, и так как гонять Гарри в одиночку у него не получалось, да и было это вовсе не так весело, то этим он тоже не занимался. Сам же Гарри исправно пахал на участке, стриг газон, тетины розы, мыл дядину машину. В общем, делал все то же, что и обычно. А как только заканчивал, говорил, что он, мол, в парк и на радость старших Дурсли, смывался из дома, с глаз, как говорится, долой, из сердца вон. Парк, правда, у Гарри находился вовсе не в парке, но да сам себя он успокаивал тем, что попросту, видите ли, оговорился, 22 раза за месяц, ну да, конечно, и тем не менее, все было именно так, а Дурслим что так пофигу. В общем, всех все устраивало, а сам Гарри работал над собой. По городку он теперь перемещался исключительно легкой трусцой. Исключением были разве что походы за покупками, но до сумки они на то и сумки, с ними не побегаешь. И так как Дурсли пожрать были ни капельки не дурны, а продукты, бекон там, колбаса, балык закупались чуть ли не в промышленных масштабах, с сумками Гарри не бегал, тогда как без оных, только пятки его и видели. К началу занятий в школе вернулись побывавшие на морях в Турции и Италии Пирс и Гордон. В голову слушающего их рассказы Дадли и закралась мысль, а не поохотиться ли им нам на Гарри. Сказано, сделано. Вот только возвращавшегося с тренировки Поттера они так и не поймали. Запыхались, облились тремя, а Дадли так и вовсе пятью потами, но цели своей так и не достигли. Очкарик оказался для них слишком быстрым и куда как более чем они выносливым. Как следствие, была затаена обида. Осуществить свою месть им представилось лишь в октябре. Хотя это с какой стороны смотреть. Если с точки зрения поймать, то да, с этой задачей бандитствующая на просторах их младшей школы компашка справилась на отлично. Пытавшегося от них удрать Гарри они таки загнали в один из тупиков. Находился он на заднем дворе школы и примечателен был наличием в нем баков для мусора. В прошлом году именно в них они и затолкали тогда еще не такого быстрого, как сейчас, мальчика, а если конкретно, то в тот, в котором находились остатки прошедшей школьной трапезы. Напряглись, разумеется, от этого действия и как пупки не развязались, одним богам ведомо. Но да, оно того стоило, и вылезший из помоев Гарри был им более чем стоящей наградой. Весь в помоях, в волосах очистки, одежда, да такое только выбросить и можно. И вот спустя чуть более чем год они решили сие действо повторить. Пирс даже баки проверил и, убедившись в том, что те, что называется, заполнены, дал отмашку, а чтобы удобнее было, еще и крышку заранее открыл. Вот только закончилось все совсем не так, как планировалось. В итоге в бак угодил, полезший вторым к Гарри, Палкис, тогда как бросившийся на кузена первым Дадли пропахал брюхом асфальт и, лишившись переднего, благо что молочного, зуба, так и остался лежать, явно офигевая от всего происшедшего. Спустя около минуты к нему присоединился оказавшийся вполне себе вертким Гордон. Денис же и вовсе не участвовал в этом действии и, едва завидев, как загнанная была дичь принимает оборонительную боевую стойку, сделал несколько шагов назад. На единоборство он по настоянию отца ходил с февраля и позицию, занятую Поттером, опознал практически сразу. Бросившийся вперед Дадли получил первым. Одно неуловимо быстрое движение, подсечка, немного помог рукой, и вот он уже на земле. Бросившегося следом за ним Пирса постигла похожая участь, с той лишь разницей, что не успевший вернуться к прежней оборонной стойке Поттер крутанулся на мыске и, подхватив обидчика на плечо, через руку отправил того в приготовленный специально для Гарри помойный бак. Последовавший вслед за этими двумя Гордон присоединился к Дадли и, образовав с ним неприглядную кучу малу, так в ней и затих, ошалело наблюдая за тем, как защитная стойка Поттера плавно перетекает в полностью боевую, а рука улыбающегося во все свои 28 зубов очкарика делает вполне понятный и недвусмысленный жест рукой. «Иди, мол, сюда». В ответ Денис лишь головой замотал и сделал еще несколько шагов к выходу. Именно так и закончилась эпоха охоты на Гарри. Дичь сама стала охотником и стала как-то в разы куда как менее интересно. Тесовая 4, вечер того же дня. Едва лишь Гарри перешагнул порог столь нелюбимого им дома, как пухлая рука дяди Вернона совершенно немилосердно схватила его за волосы и прямо за них его приволокли в гостиную. Там мальчик получил сбившую его с ног оплеуху. Взрослый мужчина — это все-таки не сверстник, и устоять против такого никакой подготовки не хватит, особенно если тебе всего-навсего 8. Одновременно с падением раздался треск не выдержавшей хватки за ворот рубашки и сопровождающие его гневные вопли. Понятными из них были только «да как ты посмел, моего Дадли, неблагодарная тварь, я научу тебя, как зубы моему мальчику выбивать», свист и спину, и ягодицы обожгло дикой всепоглощающей болью, еще и еще. Под конец экзекуции Гарри дядю уже и не слышал, только и разобрал слова тети о том, что мол только не до крови, мне же это все убирать, сам уберет, огрызнулся в ответ озверевший после жалоб любимого сынули старший Дурсли, что есть сил замахнулся вновь, раз, второй, третий, действия его сопровождались криком: «Дурь выдью, поганый щенок, отродье алкаша и шлюхи, ты у меня свое место запомнишь». На четвертом мальчик попросту отключился, и того, как буквально протаранив головой стенку чулана и оказался воном, уже вовсе не ощутил. Всю следующую неделю из чулана его не выпускали. Из еды стакан воды и кусок засохшего, а нередко еще и плесневого хлеба. В школу же Дурсли сообщили, что мальчик якобы приболел. Когда спустя неделю его выпустили и, всучив кое-как собранный портфель без какого-либо завтрака, выперли за дверь, мальчика откровенно шатало. Как до школы дошел, было непонятно, но дошел и даже уроки отсидел, а после звонка в его голове была только одна единственная мысль: все, что не форс-мажор, не основание. И так как арест с него сняли и повеление из школы сразу же идти домой не выдали, на открывшего ему дверь сенсея мальчик попросту чуть ли не упал, только и смог пролепетать что-то про тренировку и непреодолимую силу. На большие возможности его организма попросту не хватило, магия магией, но и она не всесильна. И даже то, что все зажило как будто бы ничего и не было, не так чтобы помогло. Голодание то оно и в Африке голодание. На паре кусочков хлеба и на том же количестве стаканов воды за неделю далеко не уедешь. А в то время, пока затуманенное сознание ребенка выдавало малопонятный, практически бессвязный бред, Тацуя ребенка на руках переносил в свою спальню. Не на диван же, ну право же слово. Мальчишка температурил и нуждался в срочной медицинской помощи. Именно так юный Гарри впервые столкнулся с таким понятием, как капельница. А когда та, к огромному сожалению, Тацуи не помогла, да еще и общий физический осмотр выявил нешуточную в случае ребенка потерю веса, в ход пошла уже магия, ведь он высший маг как-никак. Диагностика, чертыхание на собственную беспомощность и полную неспособность к целительству. И, наконец, вспомнил о некогда подаренном братом сердце жизни. Вытянул из-за пазухи кулон, некогда подаренный ему братом. О своем кулоне Тацуя, признаться, уже и забыл. Он уже давно им не пользовался и тем не менее сработал подарок в точности как положено. Откуда-то издалека будто бы эхо на миг словно соприкоснулся. Галиш вспыхнула и стало как-то в раз совсем хорошо. Где-то там, которая не тут, Привычно сидящий на полу Казуки совершенно неожиданно встрепенулся. Его волосы, до этого практически утратившие свое столь завораживающее окружающих, едва заметное сияние, полыхнули ярчайшим звездным огнем. И юноша радостно улыбнулся. «Я дождусь тебя, брат!» — воскликнул он, после чего вернулся к теперь уже куда как более привлекающему его занятию по сборке столь любимого им лива. Конструктор ему купила навещавшая их вчера Миюки. После исчезновения Тацуи, Казуки не пожелал оставаться в главном доме. Убежал к Лине. Ох и перепугались тогда все. Вначале старший, теперь это, а если помнить о том, что они близнецы. Но нет, нашелся, вяло ковыряющим мороженку на попечении жены брата. Да так с ней и остался. Ничего не объяснил. Но и уходить вроде бы как не собирался. Носом клевал, хандрил всячески. А тут вдруг как-то разом весь засиял и, наконец, распаковав так и остававшуюся до этого целой коробку, принялся за сборку, тихо нашептывая себе что-то под нос. Решившая, что проще будет направленным микрофоном записать, Лина он им тут же и воспользовалась. А вдруг, а мало ли, запись потом прослушивали не по разу, а белокурый юноша тем временем тихо напевал. Первый куплет Лина попросту не услышала. «Как тебе чужой климат, как там местное солнце, что твое, а что мимо, кто из всех незнакомцев, стал с тобой писать книгу, в каждой букве неделя, где любовь, а где иго, что вещает твой телек, поступил или слился, жизнь идет или снится, разбираешься в лицах, просто кайф или принцип, убаюкивал совесть, или бился до крови, я возьму с собой чаю в путь». Кто мне двери откроет, я приеду посмотреть на небо с твоих крыш, приеду разобраться в том, кто такие мы, и за семью ли сами будет один лишь экзамен, чтобы в безликой толпе мы друг друга узнали, нас на пути к своим вновь приютят чужие, не согласится мир быть по-людски простым, белым пятном земля, ты о ней расскажи мне, греет свечой рассказ, если очаг простыл, нас на пути к своим вновь приютят чужие, не согласится мир быть по-людски простым. Белым пятном земля, ты о ней расскажи мне, греет свечой рассказ, если очаг простыл. О чем песня Казутян? Поинтересовалась, дождавшись, когда юноша допоет Лина. О братике, о Тацуе, ты знаешь, где он? Взволнованно выпалили вмиг растерявшая всю собранность Анжелина. Неа, весело мотнув головой, лучезарно улыбнулся хранитель рода Йоцуба. Прости, Лина, он очень далеко, но он придет. А пока нет, я побуду здесь, ведь если я уйду, то и он не сможет, заблудиться. Где? В нигде. С совершенно серьезным видом ответил удивленно моргающий белый маг, и чуть подумав выдал, мороженку дашь, значит живой, пробормотала, направившись на кухню Анжелина. Дальнейшие расспросы были бессмысленны, а попытка соскочить с темы и вовсе показательной. Но главное она узнала и, снабдив их белокурое чудо тут же заинтересовавшим его ведерком, набрала давно заученный наизусть номер. Что-то случилось, что с Казуки? Вместо приветствия раздалось из динамика, и ним все в порядке, он заговорить изволил, цитирую, он далеко, но придет, а я тут останусь, иначе он заблудится. Я спросила его, где, и Казуки сказал, что цитирую в нигде, а до этого он песенку напевал, пересылаю файл, тут не все, но что успела, произнесла Лина и, пробежавшись по сенсорам, передала файл. Воцарившаяся на той стороне тишина ясно указывала на то, что его уже прослушивают. Минутой позже. Интересно, Семпай то же самое говорил. Другими словами, но если я его верно поняла, то речь об спонтанно открывшемся портале, в который Тацуя и провалился. До этого мы точно не знали. Но теперь ясно, Казуки его слышит. Видимо, Тацуя использовал их связь, и раз есть кому использовать, то в принципе все более или менее понятно. Понять бы еще, сколько нам ждать, сколько потребуется, парировала с того конца линии Миюки. Это же наш дракон, и если уж он не справится, справится, сюзерену поможет и вернется, воскликнул подошедший к Лине Казуки. Не грусти, Мию, братик там, где он сейчас нужнее, а там это где, Казуки, ну пожалуйста, произнес переведенный на громкую связь динамик умоляющим голосом Миюки. Прости, сестренка, это очень-очень далеко, виновато опустив голову, произнес вмиг растерявший весь свой пыл мальчик, но у него есть дом, и тот, кому он решил помогать, поможет и тогда сможет вернуться. Дом значит, чуть не хором произнесли Лина и Миюки, красивый, с опаской попятившись добавил немного растерянный таким напором близких беловолосый маг, может быть еще хоть что-то, Казу они, буквально взмолилась Миюки, дом, площадка детская, и еще мальчик в дзарей, на этом все, Больше я ничего не видел, а да, мальчик на лорда Змеюку похож, это он, но это не он. Уи, черт, я запутался, и вообще у меня мороженое закончилось. Лина, у тебя еще есть? На гора выдал почесавший собственный затылок парень и преданно просительно захлопал глазами. Выглядело все это до того умилительно, что отказать было бы попросту невозможно. А в то время, как один небезызвестный белый маг подкреплялся мороженым, а в промежутках пытался объяснить родным, что именно и как именно он увидел. Его родной брат занимался тем, что откармливал нежданно-негаданно оголодавшего подопечного. Белая магия, как оказалось, и в этом мире именно белая. И брата он вполне себе почувствовал. Но вот веки лежащего перед ним ребенка смежились, и не ставший снимать с мальчика надетый на него чуть ранее активированный галиштацуя услышал характерное для оголодавшего организма урчание. «Синси, я, из кровати ни ногой, и никаких, но, в чем душа только держится, я не хотел, я, ты, а сейчас полежи, я схожу на кухню». Нимана риса и возражения не принимаются, и нет, сегодня мы не тренируемся, поешь и все мне расскажешь, с нажимом произнес, направившись к ведущей из комнаты двери Тацуя. Отсутствовал он приблизительно минут 30, а вернувшись, обнаружил Гарри за тем, что он с интересом изучал надетый на него молочно-белый, пульсирующий сиянием амулет. «Синси, а», произнес любующийся мягко светящимся кристаллом Гарри, «как себя чувствуешь, болит где-то?» озабоченно спросил вернувший ребенка на подушку Тацуя. «Нет, в смысле вообще нет, оно светится, в смысле он светится, а еще оно говорит, разве камни могут разговаривать?» «Некоторые да», совершенно серьезно произнес прекрасно понимающий, что именно мог услышать и интерпретировать как речь Гарри, Тацуя. «Он говорит, что есть чужое и что его надо прогнать. Говорит, сам не может, я ничего не понимаю. Разве так бывает? Чужой, интересно, и кого же это мой брат мог таковым посчитать? Ваш брат, да, эту вещь создал мой самый дорогой для меня, на всем свете, младший брат, Казуки. И если что-то созданное его рукой что-либо подсказывает, нужно прислушиваться. На-ка, поешь, а заодно, что именно и как именно почувствовал, рассказывал». Запоздал и обед ушел в лед, Гарри не заметил даже, что ему дважды подменяли тарелку. Но вот наконец-то насытившись, мальчик с онемением воззрился на бывший недавно, судя по всему, полным сотейник, на дне которого в общем-то пусто было, разве что хлебом обтереть. «Ой, я, ничего не сделаешь», строго предостерег его нависающий над ним Тацуя. «Да, Синси, а как же, не переживай, голодным я точно не останусь, ты лучше рассказывай давай, начать можешь с того, что и как тебе, как ты подумал, услышалось, ну а в конце и про голодовку свою не забудь, но вначале про, как ты сказал, чужого, что, где, в какой момент почувствовал, и что в это время ощущал». «Я это», замялся совершенно растерявшийся от происходящего ребенок, «я это, я его держал, а он как вспыхнет и лоб неприятно кольнуло, и тогда я и услышал. Ну как же, камни же не разговаривают. Ну да, а еще они не светятся без причины, и уж точно, что сами собой не нагреваются. Твоим же сейчас можно и руки на морозце согреть». Весьма характерная реакция. Так все изделия Казунитина на инородное реагируют. Барьеры ставит, вот и сейчас. «Просто прислушайся», произнес не без интереса наблюдающий за как будто бы неуловимо изменившимся подопечным Тацуя. «В голове тепло, и как будто бы легче, что ли», ответил честно попытавшийся услышать себя, как и учил его на тренировках Тацуя, Гарри, запнулся и наконец задумчиво продолжил. «Будто бы я всю жизнь с грузом на голове ходил, а сейчас снял. Как тогда, когда вы сначала грузы на меня надели и снимать не разрешали, а потом я побежал, без них в смысле. Я думал, что ветром оглушит нафиг, а Дадли и вовсе одну пыль глотал». «Ясно», хмыкнул и без того заинтересовавшийся вечно так и не желающим до конца заживать украшением ученика Тацуя. «А ну-ка не шевелись, чужое говоришь значит, а если?» С минуту изумленный возникшим под ладонями Тацуи лазоревым свечением Гарри сидел смирно, но вот Синси отстранился и тихо качнув головой произнес: «И вправду чужак, не мертвое, но и неосознанное. Большего сейчас не скажу. Выковырить, конечно, можно, но надо на полную давить, а тут неуместно, маги то бдят», явно о чем-то задумавшись, произнес и совершенно не замечая округлившихся глаз ученика продолжил Тацуя: «Едва маскировку сниму, всем министерством прискачут, в общем место искать надо, пока же, я его отсек, камешек я тебе отдать, увы, не могу, Это все, что связывает меня и брата. Но и навредить тебе эта пакость покамест не сможет. По крайней мере, если ты сам защиту не сломаешь. Чужой, защиту, маги. Синси, Синси, у вас руки светятся, я. Не думал я, что вот так будет, но да лучше уж сейчас. Со вздохом произнес только теперь обративший свое внимание на сидящего перед ним зеленоглазого филина Тацуя. Не должно ученику учителю не верить. Скажи мне, Гарри, с тобой ведь бывало что-то, ну скажем так, необычное. Ответы, к примеру, в тесте знал заранее. Засаду непонятно как чуял. Преграды неведомо как преодолевал. Другие странности, объяснить которые и вовсе было бы нереально. Бывало такое, да, но я же никогда мне об этом не рассказывал. Плавали, знаем. Из-за этого, из-за, они меня, юродом, чуть не плача выдал явно захлестываемый эмоциями ребенок. Они, а я говорил, что не делал, не виноват. Но нет, чуть что пинком в чулан, и никакой еды. Дурь вечно грозятся выбить. В пятницу, собственно, именно это и произошло. Да для чтоб его. Они даже баки с помоями для меня приготовили. Крышки открыли. Ну тише ты. Тише, щиты на паразите сломаешь, не хочешь же ты и дальше это не мертвое в себе кормить, что за дрянь такая, знать не представляю, отродясь подобной пакости не видал, семпэ бы сюда, но да, он на меня похож, я видел, совершенно неожиданно выпалил сам не до конца понимающий, что именно и как именно он делает Гарри, ну значит, вот заочно и познакомились, мне очень сложно тебе все объяснить, да и не я это должен был бы делать по идее-то. Вот только от дурслей твоих, не дождемся мы, а на местных я бы и вовсе не уповал. Не так, чтобы я был с ними знаком, но если правильно понял, то ты для местных что-то типа героя. Хорош герой, ничего не скажешь, победу его отметили, за порог выкинули, да и забыли. Удобно ты не находишь, не знаю, Синси, а как же это? Ты маленький еще и много попросту в силу своего возраста все одно не поймешь, а я еще и знаю далеко не все. Сокрушенно покачал головой Тацуя, одно скажу тебе точно, ты это ты ни разу не он, но ты такой же как он, это я вижу, там, откуда я пришел, мы проводили эксперимент, прорва энергии, еще большая концентрация, сложно понять, что именно пошло во всем этом не так, а по итогу я здесь, а они там, но я искренне рад, ты очень помог мне, напомнил, и я осознал, нету преграды, и когда все закончится я сумею вернуться, пока же. Пока я свой выбор уже сделал, в моем мире другой ты, спас мою жизнь, теперь и я сделаю для тебя то же самое. И начнем мы, пожалуй, с этого самого немертвого. Его надо убрать, оно точит твои силы, не дает тебе развиваться, а посему просто поверь, его надо убрать. И да, когда я заберу амулет, тяжесть скорее всего вернется, но это ненадолго. Нужно только, чтобы родные на тебя в очередной раз забили, они бы меня и вовсе бы выгнали. Да непонятно почему не делают, и на улицу в мороз выставляли и в чулане запирали, они просто боятся того, кого скорее всего и в этом мире, зовут Альбус Дамблдор, и если твоя история жизни и история жизни моего семпэя похожи, то это именно этот человек оставил тебя на их крыльце, большего я увы не знаю, семпэй не рассказывал, но как-то обмолвился о том, что он и верил, будто бы дом твоих родственников надежнейше защищен, за дом не скажу, а вот на тебе защита и вправду имеется, наполовину слизерин по матери и Пиверелл через отца, по крайней мере, именно так было там, откуда я родом, рода древние, кровь тоже, по градации моего мира ты определялся как маг-аналитик стратегического класса синего ранга, и как-то раз тот ты сказал, что тот, кто родителей твоих убил Лазоревой, только, но родители они жена, на машине, алкаши, неправда все это, и шрам твой, вечно не заживающий, тому доказательство, как и там, где я родился, их скорее всего убили, и думается мне, что это был тот же, кому и не мертвое в тебе принадлежит, постарайся запомнить, первое, высшие маги взрослеют куда медленнее обычных, и быть слабее не значит потом всех не обскакать, конкретно ты, как и в том мире, синий ранг, выше только фиолетовый и черный, убийца же, судя по всему, лазоревый был, а лазори синего мага в прямом поединке не пробить. Попросту зону личного подавления магии не удюжит, зеленого, оранжевого и далее по списку ниже, это легко, синего же он же со слов сюзерена в тебя аваду скорее всего кинул, на что, собственно, рассчитывал, но скорее всего он попросту высшего мага до этого не встречал, себя считал если не венцом, так к нему близким, по факту пусть и высший, но нифига не сильнейший, первая ступенька по сути. Потоки высшей магии ощутил, башку вскружило. На деле же между тобой и ним гигантская пропасть. Примерно с ла-манш размером. А во, пораженно выдохнул, вмиг представивший себе все описанное, Гарри. Вот тебе и а во, но, чтобы так и было, надо тренироваться. Усердно, тщательно. Ведь родиться высшим магом вовсе не значит высшим магом быть. Растратить задел легко, а вот расти над собой. Я понимаю, сенси. Вы ведь расскажете мне. Ну, а магия? Она же есть, я знаю, но, ты просто ее ощущаешь. Подрос бы еще немного и любые слова о магии были бы шоком. Сейчас же ты ребенок и сколько ни выколачивай, все равно верил и верить будешь. Это как дитя-сирота, он сидит у окошка и ждет родителей, они придут, он верит, лет может до 10, а потом даже придут, если не нужны уже. У Семпе так же было, он рассказывал, будто бы за неделю до его 11-го дня рождения натуральная вакханалия началась. Письма из ниоткуда, совы десятками и дурсли его крышей поехавшие. Еще что-то про великана недалекого ума говорил, но я, если честно, не помню уже, давно было, да и как оно тут будет, да и будет ли, всего-то 3 года подождать, забавно нахмурившись, выдал видимо представивший себе все это Гарри, а спустя 30 секунд расстроенно добавил, нет не вижу, всполохи только, эй, потише на поворотах, малый ты в прорубь-то не прыгай, течением снесет и как всплывать будешь, я-то не контактер, мало чем помогу, боевик чистый, а контактер это как, это Семпе бы спросить, вот с ним бы ты точно все правильно понял, а так, это когда ты можешь ощутить события до их фактического, но уже предрешенного в потоках мироздания завершения, ну вот, как если бы твоя тетя натерла бы себе руки маслом и решила бы взяться за мокрую, скользкую, только что из мойки и всю в мыле посуду, она только еще тянется, а ты уже знаешь, что тарелка разобьется. Тетя никогда бы, зато пример наглядный, парировал улыбнувшись ребенку Тацуя. А-а-а-а, выдохнул как-то сразу же представивший все это себе Гарри, после чего не выдержал и засмеялся. Уж больно забавным было представлять, как тетя руки в масле вымазывает, на уме почему-то сливочное оказалось и оттого было в разы веселее. За следующий час Гарри узнал еще кое-чего, про магию, про предполагаемые и реальные в этом мире места, а также договорился, что на выходных они обязательно попробуют от немертвого избавиться. Не нервничать пообещал, да с тем домой и отбыл. Уже у входной двери зябко поежился и что было сил зажмурившись, пожелал быть никем незамеченным. Приоткрыл дверь, стянул обувку, прошмыгнул в чулан. На часах уже за 10, но нет, не шелохнулись даже, ТВ в гостиной всей семьей смотрит. Так и прошла неделя, мышкой до школы, обратно в точности так же. В пятницу, как будто по заказу, физкультуру отменили, физрук заболел. Детвора радостно по домам, а Гарри что было силы к наставнику. Того на этой неделе вообще в городе не было.